Глава 26. Великая река. Но если это была аптека, то она явно собиралась вся или частично в путешествие. У той стены, где мы раньше видели ослика, под навесом угадывалось не меньше двух десятков темных груд, также острых и сложно пахнувших свертков, сосудов, бамбуковых емкостей разного объема. Между ними бегали, шлепая по лужам, насквозь мокрые даосы. Мелькали бесполезные зонтики. Ослики, пережидая дождь, толпились под другим навесом у самых ворот. Мастер Ши отвел нас в какую-то коморку, где нам с Ян выдали одинаковые, лишенные признаков пола, серые одежды из дешевого льна. Они, как ни странно, пахли свежестью и речной водой. Мастер Ши с одобрением наблюдал за нашим, особенно Ян, переодеванием, решив, наверное, что увиденное на полянке дает ему право и дальше продолжать наблюдение за ее анатомией. Нам выдали также сандалии, простые головные повязки, а высоких, расширяющихся кверху серых шапок мы не были удостоены. Затем мастер Ши заскорузлым пальцем нарумянил нам щеки и выкрасил в черные брови и мою светлую бородку. Я одобрительно кивнул. Не считая выдающегося сагдийского носа, я теперь был не очень отличим от прочих даосов, да и Ян хорошо вписалась в здешнюю толпу. Я покосился на нее. Что за чудо! Она выглядела так, будто уже провела годы в этом монастыре среди этих людей. Ее не волновало ничто. Лицо ее было расслабленным, я бы сказал, скучным. И эта женщина, которую еще вчера хотели убить сотни хорошо вооруженных воинов, а позавчера она повелевала сотнями, если не тысячами слуг и придворных. Чудо из чудес, поскольку дождь все так же ровно шумел в темноте, и делать пока было нечего, мастер Ши принес нам с Ян по миске поистине великолепного, пусть еле теплого, супа, в котором плавали нежные кусочки соевого творога и ломтики капусты. Поскольку никаких палочек к нему не прилагалось, мы с Ян, не сговариваясь и не переглядываясь, употребили в дело пальцы, выпили бульон через края чашек и вымыли пальцы под струями бежавшей с крыши воды. Ты видела это, ну, что с нами говорила? Тихо спросил я ее, стараясь избегать определения «человек». Что это было? Он, но бессмертный. Без интереса отзвалась Ян, кладя на язык последний кусочек соевого творога. Она произнесла это так, как будто речь шла о каком-нибудь продавце западного хлеба у квартальных ворот. У меня отпало малейшее желание продолжать расспрос. И тут я вдруг понял, что вокруг стоит тишина, а вода лишь изредка капает с ветви и еще журчит по дорожкам. Мы высунули головы из-под навеса, принюхиваясь к свежему запаху листвы и земли. Разбрызгивая лужи, из темноты возник человечек, успокаивающий маленького роста, но заросший поистине дикой бородой. Посмотрел на нас, и особенно на меня, с большим недоверием, покрутил головой и пошел дальше. — Мастер И, — с почтением сказал мастер Ши, — ты, — он ткнул в меня пальцем, — будешь, как сказал мастер Вэй, его учеником и помощником. — Да, — обрадовался он, — а вот как тебя будем называть? Относился это лишь явно ко мне, Ян вообще как бы не считался. «Стоит ли вспоминать, как меня звали в прежней жизни?» — абсолютно по-даосски отозвался я, заслужив почти уважительный взгляд мастера. «Чень!» — сказал он после недолгого размышления. «Ты будешь теперь мастер Чень!» «Почему Чень?» — поинтересовался я, чувствуя после супа истинно даосскую благорасположенность ко всему сущему. — А потому что мастер И, мастер Ши, мастер Яо и мастер Гань у нас уже есть, — заявил этот достойный человек. И на тот случай, если имел дело с безнадежными идиотами, не способными понять, что такое юмор, мастерши раскрыл рот, усаженный редкими неровными зубами, и захохотал. «Кап, кап», — сказали последние невидимые капли, стуча по невидимой крыше. И непроглядно темный двор окончательно ужил. Меланхоличные ослики выстраивались в цепочку, вьюки взваливались чьими-то руками на их круглые спины. Мне показали одного из этих животных. Я ощутил вокруг себя мягкие тюки, взял врученный зонтик, он же погонялка. Ослики разом тронулись во тьму. Я успел только удостовериться, что Ян покачивается прямо передо мной. А еще успел подумать, что в последний раз я спал не больше двух страж между кунжутной лепешкой и рассветом минувшего дня, и что я хотел бы улечься под любым кустом или деревом прямо в лужу и спать остаток ночи, потом весь день и еще сколько позволит. Дальше была жуткая, изматывающая дорога. Провалы в сон, еще одна миска съедена уже без всякого аппетита супа, приготовленного кем-то на костре. Дорога с крестьянскими повозками, проносящиеся по ней всадники в военных мундирах. У меня даже не было сил обращать на них внимание, но и они, если даже искали офицера гвардии и женщины, не желали замечать караван даосов. Ночь на тюках. Потом снова путь, еще одна ночь, и неожиданно возникший перед нами город, небольшой, с полуразвалившимися глиняными бурыми стенами и несерьезного вида сторожевыми башнями, какой-то уездный центр, скорее похожий на большую деревню. Караван наш прошел сквозь его пахнущие дымом и гудящие от толп улицы, остановившись у ворот монастыря до мелочей, похожего на то, что мы покинули. Серые фигуры, лежавшие на земле у его ворот, с нашим приближением оживились, начали подниматься и стягиваться ко входу. Некоторые передвигались лишь с чужой помощью или на носилках. Мы триумфально вошли в монастырь. И началось то, что происходило потом всю нашу долгую дорогу. Стоны людей, пальцы мастера И, показывающие мне на больное место. Чужие спины, ноги, шеи, соднящие кисти моих рук. Я помню первого своего пациента. Бородатый мастер И мгновенно прощупал онемевшую руку тощего торговца, потом начал нести что-то неразборчивое, а другой даос, видимо, обитатель этого монастыря, внимательно слушал. Потом мастер И махнул мне рукой и показал несколько точек на плече и возле кисти торговца. Я положил руки на это костистое плечо, пальцы мои задвигались сами. «Хэй!» — сказал мастер И почти довольным голосом и отвернулся. «Масло», — сказал я ему после десятого больного, — «почему вы не пользуетесь маслом с травами? Оно согреет сустав». «Потому», — отозвался И, — «что это будет делать здешний лекарь уже после нас. А какие масла вы используете там, на западе?» «Самое лучшее. С ядом серой змеи, раздувающей голову и стоящей на хвосте». — сказал я, слегка засмущавшись. — Это дорого, но очень хорошо. Маленький, совсем маленький кристаллик на большую миску масла размешивается очень долго. Главное потом не попасть этой рукой себе в глаз. — И кто это у вас там упрашивает серую змею дать немножко яда? — страшно заинтересовался мастер. Я начал подробно объяснять. Как прижать змею к земле с помощью большой палки? Взять ее пониже головы, вставить ей между зубов кинжал, чтобы она его укусила. Мастер И позвал еще пару даосов, и после долгого разбирательства они все вместе облили меня презрением. Желчь питона лечит, ну, например, от кровавых поносов, это известно. Но яд, да ты почитай рецепт ценой в 1000 золотых. почтенного Суньцы и Мяо, где там говорится о змеиных ядах? Это как-никак 300 свитков. Вот ты лучше расскажи о тохаристанском лекарстве из гор, которое помогает отрастить обратно отрубленную конечность. Жадно блеснул глазами мастер Ли, который специализировался на гнойных и обычных ранах, уколах, порезах и прочих неприятностях. — Увы, — попытался я урезонить его. — Я часто пользовался каменной смолой. Ее находят в горах Тохаристана, растворяют в воде или вине, она отлично заживляет раны. Но лекарство, о котором вы говорите, нет. Его долго искали, я слышал разговоры о нем, но наши лекари решили, что его не существует. — Да что ты знаешь, маленький человечек? — расстроился мастер Ли. — Как это его нет, если о нем говорится во множестве святых книг? Мой предок Перс Ли, тайный целитель, знал о нем. Я посмотрел на наглеца. Он был выше меня едва ли не на ладонь, даже в даосской шапке. Но тут нам закричали, что идут новые пациенты, и мы разошлись, весьма недовольные друг другом. Еще помню, как мастеры, заставив толстого чиновника-пациента раздеться до набедренной повязки и нагнуться, взял мои руки и повел ими вдоль его позвоночника. — Тут и тут, — показал мне он, и мои пальцы ощутили выпирающие кости. После чего чиновника уложили на пол, и дальше я наблюдал невероятную сцену. Маленький мастер И уперся в выступающие кости двумя большими пальцами и с веселым гиком взбрыкнул вверх две коротенькие ножки в сандалиях, сделав стойку на пальцах и победно выставив вперед неровную бороду. Пациент издал придушенный стон, но мастер И уже слезал с него, небрежно показывая мне рукой «здесь и здесь». Я долго, очень долго разминал скрутившиеся в узлы мышцы. Спина у человека, видно, болела долго. После чего чиновник, осторожно поднявшись и покрутив плечами, расплылся в детской улыбке и чуть не заплакал. «Каждое утро...» «Становишься на циновке вот так и провисаешь плечами между рук», — проинструктировал его мастер И, став на четвереньки и подняв зад к потолку. «Сначала будет все равно болеть. Месяца два, потом станет хорошо. И приди сюда еще раз через несколько дней до нашего отъезда». После чего выразительно посмотрел на счастливца, тот, кланяясь, вручил мастеру монеты. Я постарался не смотреть на них, грустно размышляя о том, как немного монет смог бы заработать руками самый богатый человек Самарканда, заброшенный в имперскую глушь. Но пока что никто не дал мне ни одной. Я был последним человеком в этой почтенной компании, и мне это даже, пожалуй, нравилось. Еще был мастер Фэй, страшно уважаемый, седой, сморщенный даос с детски розовым лицом. К нему шли тогда, когда в человека вселялись демоны или когда идти уже было не к кому. Помню грустный эпизод, когда мы с мастером И вошли зачем-то к нему и увидели лежавшую на циновке молоденькую девушку с простым и глупым лицом, ее платье было завернуто до самой шеи. — Что, чужеземец, твои руки тут не помогут? — спросил он меня, показывая на нее. Я наклонился и присел на корточки. Внизу живота, справа, у самой ноги, внутри этого живота мне увиделась багровая, злобно пульсирующая туча. Я взял правую ногу девушки и начал осторожно сгибать ее, подтягивая к животу. Она тихо пискнула. Я беспомощно поднял глаза на мастера Фэя. Если бы взять острую бамбуковую палочку, надрезать вот здесь, это надо вытащить, просто вытащить. Я показал руками и бессильно опустил их. Да, надрезать, а что дальше? «Ты можешь это вытащить?» — еле слышно сказала мне. «Я не могу, и никто не может». Он опустил на девушке платье и долго, тихо говорил что-то ее матери, стоявшей рядом с каменным лицом, и уже На другой день, увидев меня за ужином, постучал сухим пальцем по моему лбу. — Ты что, можешь видеть цветную тень человека? — Да, — ответил я. — Что здесь особенного? — А, что особенного? — покачал он седой головой. — Ничего. Но вот мастер Ши не может ее видеть. Мастер И тоже не может. Спали мы где придется и кому где нравится. Но, обследуя по привычке территорию, я обнаружил странную вещь, удивившую и успокоившую меня. Ворота и все стены монастыря патрулировались здоровенными даосами с бамбуковыми палками. Я в очередной раз понял, что в этом путешествии от меня ничего не зависит, и успокоился. Ян, моя прекрасная Ян, подбиралась к моему боку и прижималась к нему, когда я уже засыпал, не имея сил даже прикоснуться к ней. Заметили факт ее существования даосы совсем недавно, когда она встряла в разговор, где царил наш главный друг мастерший, уже не босой и насквозь пропахший тем самым сложным запахом. Мастер Ши был главным авторитетом по травам и отварам. — Да зачем такие сложности? Желудок успокаивает простым отваром мальвы, — однажды не выдержала скромно сидевшая до этого в стороне Ян. — Меня лечили ею в детстве. — А боли в правом боку снимет отвар красавки. Пьешь его и ложишься боком на грелку. Обычные травы. — Хей! — удивился мастер Ши. — Ну да, мальва. Я где-то читал, потом забыл. А где бы ее взять? Мальву я нашла буквально под стеной монастыря, и с этого дня она не только обрела почетное место при тюках и бамбуковых сосудах мастера Ши, но с ней произошло нечто лучшее, она получила новое имя. — Да, а зовут-то тебя как? — отечески обратился к еще недавно самой могущественной женщине империи мастер Гань, великий знаток детских болезней. — Июй! — отвечала она, кланяясь неподражаемой скромностью. — Юй Хуань, я ж мой браслетик, — вспомнилась мне сцена той, давно ушедшей в прошлой жизни. — Юй! — развеселились даосы. — Юй! Хотим рыбы на ужин! Рыбы! Да не тот Юй, который рыба, а который яшма, — попыталась отбиться несчастная Ян и начала же писать пальцем в воздухе иероглиф. — Яшму мы не едим, — веселились, как дети даосы. — Мастер Цинь, пусть Юй приготовит нам рыбы к завтрашнему ужину. Что касается рыбы, то каким образом Ян отбилась от роли кухарки, как таковой, и стала надзирателем за качеством нашего стола, я не понял. Видимо, все произошло незаметно и само собой, и каждое блюдо, сделанное под ее руководством с использованием секретов императорской кухни, вызывало к ней всеобщую признательность. Я быстро перестал удивляться тому, как естественно и легко эта женщина из первой дамы империи превратилась в помощницу даосов. Она, как я потом вспоминал, совершенно спокойно воспринимала все, что с ней происходило. Ее как бы не было. Из центра всеобщего внимания она легко превратилась в пустое место. При этом Ян поражала веселых даосов безупречной вежливостью. Только прирожденные аристократы умеют говорить «спасибо», так что это простое слово потом долго вспоминается. Но дело в том, что днем я и не видел мою возлюбленную, или, может быть, уже бывшую возлюбленную. Со мной происходило что-то странное. Я падал с ног от непрерывной работы. Помню, после долгих дней в городе, название которого я так и не узнал, мы снова взгромоздились на осликов и тронулись в путь, ведущий неизвестно куда. И я с тоской подумал, что дни мои в этом мире могут скоро прийти к концу. Кружилась голова, бесконечно гудели кисти рук и еще ноги. Я мечтал о сутках непрерывного сна и о том, чтобы не касаться больше никогда этих бесконечных страдающих человеческих тел. Я сжимал зубы и терпел, терпел, терпел. 3 или 4 дня тряски на ослике, и караван наш оказался у городка на берегу реки. Тут не было никакого монастыря, хотя были больные, проникавшие в наш стан всеми путями. И тут мастер Цинь, отвечавший за деньги любые операции с ними, начал продавать осликов поодиночке, а наши вещи начали грузить на появившиеся у пристани большие плоты, связанные канатами. — Дорогой мой воин, я беспокоюсь за тебя, — тихо сказала мне Ян, увидев, как я зарываюсь поглубже в тюки на краю плота, стараясь отвернуться от прямых лучей вечернего солнца. — Немножко поспать, — пробормотал я, — и мир исчез. Проснулся я в полной темноте. Теплая Ян ровно дышала у моего бока, но она не могла избавить меня от знобкого холода, пробегавшего по телу. Плот тихо качался на тяжелых волнах. На дальнем конце его еще горели красные точки углей. Ужин проспал, — подумал я, — и понял, что сейчас от обиды по моим щекам польются слезы. Я спас свой город и свою страну от рабства и мечей завоевателей. Я создал одну великую империю и изменил судьбу другой. Я прошел десятки дорог по горам и пустыням. Мои шелковые караваны идут до каменного города Бизанта и на 1000 ли дальше него. И вот сейчас я лежу в позорных, пропитанных липким потом льняных тряпках под незнакомыми звездами. Меня трясет от холода, голова наполнена болью. Никто не пожелал разбудить меня, чтобы я мог поесть. Никто не поставил хотя бы миску с холодной просеной кашей к моему изголовью. И не важно, что я не смог бы сейчас проглотить даже кусочек, а важно то, что какая-то громадная река, столько глупой и никому не нужной воды, в 2 локтях от меня я даже не могу доползти до нее, чтобы зачерпнуть эту воду ладонью. Потом было утро, состоявшее из серого тумана, из которого на мое лицо падали редкие капли. Еще это лицо трогала теплая рука, а потом к нему прикоснулась щека Ян, но я не чувствовал собственной кожи. Надо мной нависало абсурдное лицо мастера Ши. Он смотрел на меня брезгливо, как на давно сдохшую кошку. «Лекарь заболел!» — услышал я, и к моим губам поднесли чашку каким-то отваром. Помню также, что были и другие чашки, и другие отвары. Вода огромной реки покачивала совсем рядом с моими глазами. На дне брели клубы тумана, как грустные слоны. Клубы эти нависали над самым плотом, из них поплывали тени строгих и печальных лиц. Мой отец с веточкой подсохшего черного винограда в руке. Сангак, смотрящий куда-то поверх моей головы, поднявший к нему глазами Ванча в жемчужной сетке на волосах. Женщина, лица которой я уже не мог вспомнить, прижимающая к себе 2 малышей, мальчика и девочку, старающихся закрыть уши от жуткого ржания испуганных коней. «Простите», — хотел я сказать им, но губы не слушались. «Я пережил их всех». Думаю, что никогда не кончится эта огромная жизнь. Да не одна, а 10 жизней. Все новые страны, войны, женщины, друзья. Ну вот и конец. Здесь, на плоту среди великой пахнущей рекой пустоты. И тут седой тучей навис надо мной мастер Фэй, мрачно шевеливший губами. «Цей!» — раздался его шепот. — Ушла вся ци! Он поднес к моей голове руки, вокруг которых сверкало и потрескивало серебристое облако. Потом, несколько раз мелькнувшая в голове чернота ночи, снова вкус отваров и, наконец, в медовых лучах рассвета, опять седина мастера Фея, он вручил Ян новый отвар, знакомо пахнувший сладкой петрушкой. «Он должен проснуться!» Раздался шепот. Я сделал 2 глотка, и Фей раскрыл морщинистую ладонь. На ней лежала лаковая коробочка. В ней еще одна коробочка, и уже там большая, размером с голубиное яйцо, пилюля, бурая, обсыпанная какой-то прилипшей к ней трухой. Ее начали запихивать мне в рот. Гнусный, тухлый запах был ужасен. Вязкая мякоть прилипала к зубам. Я снова и снова глотал сладкий отвар. «Человек, корень!» — подсказала память. Снова жевал пилюлю и, покончив с нею, плыл обратно в серый туман. Наверное, дальше было уже утро другого дня. Я проснулся, поднял голову, вдохнул мокрый воздух. С помощью ян дополз до уголка плота, где была натянута рогожа на шестах, обозначавшая уборную, открытую всем проплывавшим мимо, но отгороженную от пассажиров нашего плота, вернулся обратно. Над водой летел теплый ветер. В воде не было конца, по ней плыли черные островки водорослей. Вдалеке среди дрожащего золотого света чернели силуэты лодок с поднятыми вверх шестами. Дальше туман, другие лодки уже в виде черточек тушью, и опять вода. Вода! Размытые из спины больших островов, и снова вода. «Великая река!» — прозвучал шепот Ян. «Мы называем ее Длинная река, мы плывем по ней уже второй день». Я повернулся, протянул руку, погладил сгиб ее бедра, округлости ягодиц. Ян расширила глаза и с криком понеслась от меня на противоположный край плота. Даосы, мирно сидевшие до того с удочками, свесив ноги в воду, повскакивали и страшно оживились. Они окружили Ян и заговорили все сразу. Каждый просил ее повторить рассказ, что Ян делала с большим удовольствием, однажды для наглядности отставив зад и покрутив им. Потом каждый даос захотел потрогать этот зад именно в том самом месте, а некоторые даже удосужились бросить взгляд на меня самого. Дальше же начался спор. Одна фракция предлагала по поводу столь радостного события распечатать целый доу вина и выжрать его прямо сейчас, даже не подогревая. Фракцию эту возглавил мой наставник мастер И, который для подкрепления своей позиции вытащил на всеобщее обозрение этот самый доу, внушительную толстую бамбучину, по высоте доходившую ему почти до бедер, и вооружился уже черпаком, состоявшим опять-таки из бамбукового стаканчика с примотанной к нему тонкой бамбуковой ручкой. Вторая же фракция настаивала, что вино надо пить позже, и не один доу, а два, за хорошим ужином. К этим гурманам присоединилась Ян. И дело кончилось бы дракой, если бы мастер Фэй, так и сидевший все это время с удочкой на краю плота, вдруг не вскрикнул «Хэй!» и не бросил к ногам скандалистов здоровенную и извивающуюся рыбину. Вода вокруг плота буквально забурлила. «Бью!» — и завопили даосы, рванувшись к забытым удочкам. И дальше один с другим начали вытаскивать все новых рыбин из воды и с воплями «Хэй!» лупить их о доски плота. Никто бы в эти мгновения представить себе не мог, что перед ним величайшие целители, величайшие из империи. Да и я об этом не думал. Просто лежал на своих тряпках, и в порядком отросшую бороду скатывались счастливые слезы. Дальше дня через два плот пристал к причалу какого-то городка, где с даосами на предмет подвести до следующего города начали торговаться люди из маленького оркестра. Оркестр состоял, как водится, из нескольких весьма привлекательных женщин. По-моему, о деньгах с самого начала не шло и речи. Все решили откровенные взгляды и обмен двусмысленными цитатами из классической поэзии. В результате в сумерки мы вплыли в виде нескольких шевелящихся под рогожами пар, под шепот, счастливые стоны и тихий смех. «Да, сизм проповедует естественность», — успела пояснить мне Ян, обнимавший меня голыми ногами за талию и тщетно пытавшийся натянуть на нас какую-то мешковину. На корме стоял мрачный мастер Ши, которому выпала очередь направлять головной плот веслом. Он меланхолично посматривал и на нас среди прочих пар, и, поймав мой взгляд, одобрительно кивнул несколько раз. Но пришла и его смена, и мастерши тоже улегся в объятия оркестрантки, и движением их тел под рогожей, казалось, не будет конца. Закашляли обезьяны на невидимом берегу, засияли десятки покачивающихся над водой огоньков, а сладострастные и очень-очень медленные колыхания тел под рогожей мастерши все продолжались. Вот так они делают эликсир бессмертия. — кивнула в их сторону отдыхающий в моих руках Ян. — Слушай, а ты вспомни, мой прекрасный воин, ведь ты не изливал в меня дождя своих облаков. Знаешь, сколько? 10 месяцев? Тут она округлила глаза. — Вспомни, мы с тобой оба были так заняты, ведь я могла бы засохнуть без этого дождя. Ты жалел бы об этом всю жизнь, а теперь жалею я. Смотри, ты еще слаб, ты весь мокрый, и я не должна была трогать тебя. Прости, ты знаешь, о чем я подумала первым делом, когда увидела тебя в этом мундире у моих дверей? Не о том, что умирает бедная Лю, не о том, что вскоре придет моя очередь, а лишь о том, что твой дождь не прольется в меня больше никогда. Кстати, скажи мне одну вещь. Я был готов сейчас сказать ей что угодно. Тем более, что она как раз наливала мне наперсток вина, достойного презрения по вкусу, но пившегося так, будто я пробую его в первый раз. — Скажи мне, я вообще-то слышала в эти ночи твой шепот, иногда на странных языках, многое я тебе узнала, и я очень много думала в эти дни, и, кажется, наконец поняла, что ты делал и зачем. Но все-таки скажи сам, ты действительно украл меня у самого императора, один против всей гвардии, для себя одного? — Ну да, — расслабленно отозвался, — я не понимаю, о чем тут вообще говорить. — Я не знал, — выговорила Ян после долгой паузы, — поверила только сейчас. Тут я начал выходить из счастливой прострации. То есть как это? — начал было возмущаться я. — А чему ж тогда верила? — Видишь ли, мой дорогой воин? — вздохнула, устраиваясь у меня на плече моя прекрасная подруга. — Я не видела тебя так давно. Война, Тунгуань, куда уж там. И вдруг ты появляешься в этом мундире, таком же, как у тех людей, которые требуют моей смерти, и что же ты мне говоришь? Ты требуешь, чтобы я позвала старого Гао, а дальше ты говоришь, что у тебя донесение к самому императору? Куда там моя несчастная судьба? Тебе нужен, оказывается, император. Что я могла подумать? Вновь и вновь все то же, что не знала тебя до того, что во всем этом жутком заговоре ты играл какую-то роль, что все это время ты на самом деле был просто офицером малиновых барсов, о которых знаешь, разные говорят. Там у барсов есть ведь и сагдийцы, и персы. Я лишился дара речи. Уж в который раз за последнее время я чувствовал себя полным идиотом, а страшнее всего было то, что Ян была права. Но где бы я взял тогда на станции мое время рассказывать и объяснять, где из кого я снял этот мундир? — Ну, а дальше, — продолжала она, — ты рявкнул на меня этим страшным голосом «приказ императора», и я поверила. — Приказ значит приказ. Поверила, что ты спасаешь меня для него. Я так поверила, я так хотела вырваться от этих уродов и верила очень долго. Все поняла только сейчас. Ну, как я могла представить, что ты был совсем один? А потом, куда же ты меня вез? И почему сразу же привез меня в монастырь к бессмертному Вэю? Случайно, что ли? Тут я вспомнил ее спокойное лицо, когда они переглядывались с этим созданием в монастыре. Ян Гуй Фэй больше нет. Нет, значит, нет. Ты знала этого странного Вэя? Этого? Ну, как и могла его не знать? Я бывала и в монастыре, правда, никогда не карабкалась в него с юга, в гору, через Мавэй. Но ведь мы были не так далеко от столицы. Вспомни, к юго-западу от города императорский парк Шанлинь-Юань, да, дальше другой парк и озеро Мэйпи, где в жаркий день было, тут она вздохнула, не пройти от поэтов и прекрасных девушек. А дальше еще новый парк и гора Лиловая башня, к ее отрогам и прилепился этот самый монастырь. И я подумала, что по приказу императора бессмертный Вэй спасает меня и тебя. Ну, не могла же я предположить, что ты несся по полям наугад. Попал на эту поляну случайно. Нас просто сожрали бы звери в лесу. Я чуть не застонал и поспешил сменить тему. Так ты и раньше знала это странное. Оно действительно бессмертно? Голос Ян стал мечтательным. — Ну, ты же и видел древние свитки, на которых изображены даосские мудрецы. Они же не похожи на обычных людей, правда? Говорят, они древние, которые жили тут до нас. Бессмертны или нет, не знаю, и все же живут они долго, очень долго, но их все меньше и меньше, — завершила она шепотом. И после паузы добавила, — а видел я его много раз. Он приходил к Лунзи. Я опять вздрогнул от такого фамильярного упоминания светлого императора. И тот иногда приезжал к нему. Ты что, так и не понял, что это за монастырь? Ведь там собраны лучшие целители, чтобы создать эликсир бессмертия. Тут я забыл, что лежу на плоту среди наслаждавшихся естественностью даосов и плыву в никуда. А Ян продолжал. Монастырю больше 100 лет. Основал его Тайцзун, но на беду себе даосы все-таки его свели в могилу. А какой мощный был человек! Сейчас и здесь, наверное, мы можем об этом говорить, но ведь нас уже нет, верно? Эспия начала разбалтывать эти секреты в прежней жизни, пока не была убита в Мавэй. А сейчас можно. А скажи, воин, зачем ты украл меня? Ты понимаешь, что нет больше Ян Гуйфэй, у меня ни единой монеты. Я не могу купить себе масло для кожи и румян, не то что лучших, никаких. Я июй, что означает рыба. Служу даосом, а ты остаешься богатым западным купцом, хотя каким-то странным купцом. Я на самом деле не знаю, кто же ты, но ты можешь купить себе хоть 100 рабынь в Гуанчжоу. Зачем тебе я, если мне больше нет? Я прикоснулся пальцами к изумительной красоты линии, шедшей от ее уха к подбородку. Потом рука моя скользнула ниже. По воде до нас долетел стонущий звук скрипки из ху. «Ах!» — отозвался ему сладкий женский вздох неподалеку из-под рогожи. «Вот это ты! Это все, что мне нужно в этой жизни!» — тихо сказал я, продолжая скользить рукой по ее телу. «Мне все равно, как тебя зовут и что у тебя есть. Мне была нужна вот эта Ян по имени Юй Хуань, яшмовый браслетик». Она долго молчала, потом повернула ко мне лицо. «А ты помнишь, как сказал когда-то? Вот ты имеешь все деньги, которые может иметь человек. Побеждал во всех битвах, которые хотел. А теперь у тебя есть я, и больше ты в жизни не хочешь ничего. — Да, — сказал я, — и скажу это снова. — Ничего, ничего. Долго-долго не возобновлялся наш разговор этот вечер. А когда мы, отдышавшись, смогли его продолжить, он кончился самым невероятным образом. — Подожди, ты что-то сказала? Так как же этот бессмертный зверь свел в могилу самого Тайцзуна? — Хе-хей! — совсем по-даосски сказала Ян. — Но это секрет. Они тогда думали, что эликсир бессмертия состоит из киновари, а это, в общем-то, яд. Поэтому они кормили великого императора горами шпината, чтобы нейтрализовать действие киновари. Но не помогло. Жизнь ему продлевали походы, а когда он возвращался в столицу на отдых, и начинал снова давиться этой гадостью. Но после его смерти в монастыре начали новый, совсем новый проект. нашли совсем другой рецепт, который был пригоден не только для этих, а и для человека. Каждая новая пилюля все более верная, возможно, та самая окончательная. Помнишь, как бессмертный Вэй говорил, что ему надо было еще год-два, чтобы все получилось? А светлого императора ты видел? Да? Он похож на человека 70 лет. Я только развел руками. Но любопытство гнало меня все дальше себе же во вред. А что же это за новый рецепт? Ну, вспомни. Вспомни мой первый подарок тебе. Засияла улыбкой Ян. Вот этот свиток. Ты думал, что я даю его тебе, чтобы распалить твою страсть? — Ну да, конечно, — скромно призналась она. — Но, дорогой мой воин, вообще-то я подарила тебе даосский трактат о бессмертии, переписанный собственной рукой. Ты оценил это? Разговор о верховном пути Поднебесной. Когда она целует мужчину, дрожа всем телом, она желает, чтобы совокупление продолжалось как можно дольше, не без гордости процитировал на память я. Знаешь, по-моему, это не совсем о бессмертии. Выше, выше об этом говорится. Почти в начале. Ну, примерно так. Тот, кто способен совершить совокупление, не излив вовне семени, достигнет... С двух раз очистится голос, с 7 раз все тело станет сильным и прочным, а вот кто способен 10 раз совершить это, достигнет божественной просветленности. Так вот, речь о семени мужчины, который без перерыва ублажает женщину, но не дает своему дождю излиться. Так он накапливает невиданную жизненную силу, могущественнейшую из ци. Вот она... Та ци, сила, собранная в его семени, и есть основа эликсира бессмертия. Но это тоже страшный секрет, — добавила она. — Его семя? Я посмотрел туда, где в темноте все еще угадывалось шевеление патрогожей мастера Ши. Весь остальной плод уже спал счастливым сном. То есть мы сейчас с тобой видим, как он, в общем, создает эликсир бессмертия, что именно он, мастер Ши, подтвердил расслабленный Ян. Хороший способ. Это тебе не киноварь. Ну, кроме этого самого высушенного семени, в лекарство входит еще порошок человека корня и 1000 разных трав. Луньцзы этих пилюл съел немало. Даосы несли ему все новые и все лучшие составы. Ну, а теперь, что ж, не судьба, — завершила она. Последовала длинная пауза, и я уж почти был готов уснуть. Как бы узнать, какая она, эта пилюля бессмертия, — пробормотал я, — какого вкуса? — А это уж тебе, дружочек мой, виднее, — не без зависти, — сказала моя прекрасная подруга. — Это ведь... Ты ее съел? Мастер Фэй просто не знал, что с тобой еще делать. Лекарства не помогали. Я сел рывком, уставившись в невидимую воду. Ох, разнеслось по реке из-под рогожи мастера Ши.